Глава 3. Благодарность. Основная сложность, с которой сталкивается каждый из нас, такова. Как нам справиться с пустотой внутри нас? Это фундаментальная часть человеческого бытия, и для большинства из нас она неизбежна. В этом никто не виноват, однако мы знаем, что если эту пустоту оставить без внимания, она приводит к страху того, что нам не хватит внешних ресурсов. Хотя мы не ощущаем этого страха и не осознаем его, он приводит к различным видам компенсирующего поведения. От нанесения вреда себе до неутолимой потребности приобретать больше, от зависимостей до борьбы, которые распространены сегодня в мире. То, что подавляется, будет выражено. Мы либо пытаемся заполнить черную дыру, либо действуем против других, злясь на то, что эта дыра у нас есть. Многие из нас делают и то, и другое, тогда как все, что вам нужно, — это любовь. Я задаюсь вопросом, кто не испытывает ощущения нехватки? Возможно, те, у кого есть вера, кто верит в мудрость, любовь и поддержку своего Бога. Но и это не может быть правилом, о чем свидетельствуют войны и терроризм, существующие во имя религии. Я был на семинаре в Лондоне в центре напротив станции Кингс-Кросс, и утром в воскресенье в зале под нами на первом этаже появились около 200 чернокожих людей. Все они были красиво одеты. Мужчины в своих лучших костюмах, женщины в платьях и больших шляпах. Они собрались для молитвы. В течение 2 часов они громко пели, вознося молитвы и радостно славя Бога, а мы слушали их и немного завидовали. Справиться с черной дырой внутри нас помогут любовь к себе и доверие к любви Бога. Я не советую вам немедленно примкнуть к какой-либо религии или начать посещать церковь. Я говорю о принятии силы, гораздо более могущественной, чем мы сами, о признании существования энергетического поля Вселенной и поиске любви внутри. Если вы не верите этому или не открыты возможности существования источника любви, кроме другого человека, тогда вам полюбить себя будет гораздо сложнее. Люди в то воскресенье, и я полагаю, каждое воскресенье, собрались и благодарили Бога, и тут мы встречаемся с важностью благодарности. Испытывая благодарность за то, что у нас есть, мы начинаем преодолевать влияние ощущения нехватки. Ощущение нехватки изнуряет. Люди проводят время, сокрушаясь о том, чего у них нет, пытаясь не отстать от соседей, желая продемонстрировать свою материальную состоятельность, показать новую машину и так далее. «Посмотрите», — говорят они, — «у нас всего хватает. Посмотрите, что у нас есть. У нас все в порядке». Всю свою жизнь мы карабкаемся по некой невидимой лестнице успеха, которой нет конца, потому что успех означает больше денег, а покупка новых вещей дает нам ощущение временной безопасности. Но, конечно, всегда можно сравнивать себя как с ниже, так и с вышестоящими. Мы смотрим снизу вверх на тех, кто имеет чуть больше нас, или, если мы амбициозны, на тех, кто имеет гораздо больше нас. Если мы честны, то признаем, что можем немного завидовать тому, что есть у других и чего нет у нас, а зависть легко приводит к неприязни. И мы смотрим вниз, не только туда, откуда мы вышли, но и дальше, вглубь нищеты и отчаяния, воплощением которых являются бездомные люди, живущие на улицах. Все мы боимся нищеты, боимся зависеть от милостыни и доброй воли других людей. Как часто мы думаем: «Боже, сохрани меня от этого», когда видим кого-то съежившегося в углу с пустой бутылкой в руках. Проблема в том, что мы можем находиться в своей собственной бесконечной черной дыре. Мы как будто говорим: «Я недостаточно хорош, мне необходимо купить что-то, чтобы заполнить это место. Тогда я почувствую себя хорошо, потому что я докажу себе, что я богат, привлекателен, желанен так же, как и они». Страсть к покупкам становится зависимостью и стилем жизни. Благодарность за то, что у вас есть, вместо зависти и сожаления о том, чего у вас нет, это очень позитивная позиция. Ваше мнение о себе не зависит от материальных вещей. Поэтому ваши отношения с вещами более честны. Благодарность означает то, что вы цените свое место в жизни на настоящий момент, цените то, что все в порядке, и именно на это реагирует Вселенная. Она не действует на основе нехватки, потому что если вы чувствуете нехватку, именно нехватку вы от нее и получите. Благодарность не зависит от приобретения все большего и большего. Когда моему племяннику было 2 года, он узнал все о том, что значит иметь больше. Новогодняя елка в тот год, как и в любой другой, утопала в подарках, большая часть которых предназначалась ему. Было много больших, красиво упакованных коробок. Он очень любил тракторы, и, казалось, все подарили ему тракторы. Чем больше подарков он разворачивал, тем в большее исступление впадал, тут же отбрасывая в сторону развернутый подарок и хватаясь за следующий. Наконец, его родители отругали его за такое поведение, и он расплакался. Это была не его ошибка. Мы ожидали, что чем больше подарков у него будет, тем более любимым он себя почувствует. Случилось обратное. Он усваивал программу, что количество — это хорошо, и благодарность за полученное не обязательно. Благодарность за то, что у нас есть, ведет к благодарному отношению к жизни за все мелочи, которые мы считаем само собой разумеющимися. Закат, ветер, дождь, поливающий улицы, мир природы, люди, которые убирают мусор, дети, которые заставляют нас смеяться, машина, которая заводится каждое утро. Список того, что мы принимаем как должное, можно продолжать бесконечно. Если бы вы благодарили за каждую услугу, которую вам оказали, вместо того, чтобы жаловаться, когда иногда случаются ошибки, насколько спокойнее бы вы были? Я стал благодарить свой компьютер за то, что он работает, и я знаю, что если он сломается, это случится из-за моей раздражительности. Странно, но правда. Благодарность — обратная сторона неудовлетворенности. И если вы искренне несчастны по какой-то заслуживающей уважения причине, то никто не сможет это исправить, кроме вас самих. Тут необходим план действий любви к себе. Например, некоторые люди сознательно выбирают оставаться в отношениях, не приносящих им счастья, по материальным причинам. И таков их выбор. Но он разрушает все аспекты их жизни, поскольку неудовлетворенность накапливается, и они начинают чувствовать себя бессильными перед обстоятельствами, которые сами выбрали. Попытайтесь сознательно чувствовать благодарность. Считайте все хорошее, что случается с вами за день, и наблюдайте, как меняется мир.